Глава 9. Львица без гриф. Фашизм в Италии вступал в свое второе десятилетие. Это был мир безграничного диктата, жестких правил и требований. Эда стала не единственным итальянцем, учившимся лавировать в лабиринте его установлений и запретов. Еще во время Первой мировой войны Муссолини начал осознавать ужасающее состояние здоровья итальянских солдат и общую физическую слабость нации, пораженной туберкулезом, малярией, трахомой, сифилисом, рахитом и многочисленными кожными заболеваниями, к тому же еще ослабленной самой войной и разразившейся после нее эпидемией испанки. Сильному фашистскому государству, сумевшему сесть за один стол с великими державами, нужны были сильные здоровые граждане. И нужны были в большем, куда большем количестве, чем они у нее были. Для создания таких людей, рассуждал он, нужен тотальный контроль не только над тем, что они едят, но и над тем, во что они одеты, что они изучают и как они себя ведут. Переделать нужно не только формы, но и содержание человеческой жизни, личность, веру, характер. Хотя на самом деле, если следовать этим принципам, то в переделке нуждался и сам Муссолини. Собрав вокруг себя группу демографов, антропологов, социологов и психологов, он поставил перед ними задачу найти пути воспитания созданного его воображением такого идеального человека, человека, который будет сочетать в себе мысль и действие. «Libro e moschetto» — книгу и винтовку, спорт и культуру. «Фашизм», — говорил Муссолини Эдди, — «большая идея 20 века, и он станет моделью для остального мира, корпоративного государства новой этики, моральной революции, которая займется полным реформатированием личности». Так как итальянцы по натуре своей люди легкие и доверчивые, долг Муссолини — наставить их на путь истинный. И важнейшей областью такого реформатирования было образование, сфера, как и культура по определению политическая, и которую нужно поставить на службу государству. Поскольку основополагающими для видения Муссолини были молодость, жизненная сила и проистекающий из них оптимизм, одним из первых шагов фашизма стало создание детско-молодежной организации «Опера Национале Балила», сокращенно ОНБ, названной так в честь мальчика из Генуи по имени Балила, который в декабре 1746 года бросил камень в австрийского солдата и начал тем самым восстание против австрийских войск. Мальчики и девочки, начиная с 8 лет, облаченные в черные рубашки, серо-зеленые шорты, синие галстуки и фески, должны были перебороть свой эгоизм и лень и, невзирая на болезни и трудности, учиться защищать родину, как подлинные патриоты и солдаты. Витория и Бруно были членами ОНБ, хотя детских фотографий Эды в форме нет. Во главе организации поставили герарка Рената Риччи, бывшего сквадриста из Каррары, человека малообразованного, коррумпированного и нестабильного, но любящего боевые искусства. «В чем?» — вопрошал устав ОНБ. «Первое достоинство ребенка — в послушании. А второе — в послушании. А третье — в послушании». С этой целью все дети, вне зависимости от классовой принадлежности и происхождения, формировались в легионы и когорты, отправлялись в лагеря на север Италии в Альпы, где занимались спортом, пели, маршировали и для повышения боевого духа учились обращаться с деревянными моделями винтовок. Отказ вступить в ОНБ означал черную метку для всей семьи. Впрочем, большая часть занятий доставляла детям подлинное удовольствие. Некоторое время Муссолини подумывал о предоставлении женщинам избирательного права, ведь в конце концов в числе 120 основателей фашистского движения на Миланской площади Сан-Сеполькро в 1919 году было 9 женщин. Однако довольно быстро от этой идеи он отказался. «Если женщина любит своего мужа», — провозгласил он, — «то она проголосует за него, если же нет, то она уже проголосовала против». Концепция о женщинах как существах более низкого биологического порядка, чем мужчины, пронизывала все стороны жизни, от здравоохранения до политики. Как выразился однажды Муссолини в своем часто цитируемом разговоре с Эмилем Людвигом, «женщина должна подчиняться, она способна к анализу, но не способна к синтезу». И продолжил еще более убийственно: «В нашем государстве женщина не важна». У девочек была своя разновидность балилы, пикколе итальяне, дочери волчицы, и их нужно было охранять и от ужасов феминизма, и от грубости и хаоса мальчишеских военных игр. Они учились на куклах и гладили. Эда никогда не гладила. И она всегда осознавала, что, несмотря на то, что она была ближе остальных детей к отцу, мнение ее всегда ценилось меньше, чем мнение братьев. Чана также даже не пытался скрывать свое чувство превосходства по отношению к жене. Вместо избирательного права женщины получили серию законов, призванных превратить Италию в страну матерей и домохозяек, готовых на любые испытания и жертвы для защиты ее святого пространства и работы во имя величия Родины. Супружеская измена стала преступлением, но только для женщин. Силу мужчин нужно было развивать, чтобы они могли воевать и становиться отцами. Женщинам, левицам без гриф, нужна была энергия, чтобы справляться с повседневной жизнью и не впадать в невротическую слабость. Была создана целая сеть клиник матери и ребенка, педиатрических центров, служб помощи матерям и детям. Работать им, правда, было тяжело из-за ужасающих условий, в которых жила беднота как в городах, так и в деревне. На редких фотографиях многодетных матерей того времени можно увидеть сгорбленные бесформенные женские фигуры и изможденные лица, выглядящие много старше своих лет. Италия была также наводнена женскими журналами, все они преподносили своим читательницам одни и те же смыслы, разработанные и сформулированные Минкульпопом и Чиано. В футуристической кулинарной книге Филиппа Томмазо «Маринетти» паста порицалась как продукт, ведущий к усталости, пессимизму и даже пацифизму, и превозносился аутентичный, выращенный на родной почве рис, который придает человеку энергию и которым можно гордиться. Сноска. Филиппо Томмазо Маринетти, 1876-1944 годы. Итальянский писатель, поэт, основатель футуризма, один из идеологов фашизма. Каждому блюду, утверждалось в книге, должен сопутствовать характерный для него аромат, который обеспечит вкусовым рецепторам девственное восприятие. Футуристы также превозносили агрессивные движения, активную бессонницу, быстрый шаг, акробатические упражнения, шлепки, удары. Врачи в статьях предостерегали от губной помады, рак губ и поцелуев, микробы. Модели не должны быть слишком худыми, им был предписан обязательный минимальный вес 55 килограммов, также поощрялись крутые бедра. Неодобрение у авторов журнальных статей вызывали фокстрот, слишком открытые купальники, короткие стрижки, сигаретные мундштуки и маленькие собачки, как заменители детей. Эда любила читать эти журналы, но к их советам совершенно не прислушивалась. В борьбе с иностранными влияниями французские неглиже и шиньон заменяли на итальянские дизордене и чиньоне, английский сэндвич на тра и дуэ, между двумя. Кроличьи шубы, дубленки из овчины и беличий мех одобрялись как коренной отечественный продукт. Эда носила норку и соболя. Поскольку многие мужчины-модники, как и Чиано, имели привычку бриолинить волосы, спинки диванов рекомендовали покрывать салфеткой или специальной накидкой. Правила были просты и неукоснительны. Хорошая фашистская женщина замужем, она экономная и домовитая хозяйка, мать детей, подчиняется мужу и ни в какие неприятности не попадает. Эда не подчинялась ни единому из этих правил, деньги транжирила, и неприятности были ее постоянным спутником. Все это таило в себе массу противоречий. Трать и будь экономна, сохраняй сексуальную чистоту и рожай много детей, будь хорошей католичкой, но еще лучше фашисткой. Когда на соревнованиях Литореале, ежегодного пропагандистского, спортивного и культурного фашистского фестиваля, стали допускать женщин, относились к ним как к цирковым зверям. Были разработаны мужская, женская и детская фашистская форма, одна для митингов и парадов, вестира де фашиста, символизирующая скорость, дисциплину и современность, другая для сабата фашиста, отдыха в досуговых клубах де половоро. В полном соответствии с лозунгом «Ни один рабочий не должен быть предоставлен в свободное время сам себе». Досуг перестал быть самодостаточным и превратился в средство усовершенствования рабочих в интересах нации, искоренения их недостатков и утверждения самоконтроля и самодисциплины. Как заметил в связи с этим Муссолини, пускать такие вещи на самотек нельзя. «Согласие», — сказал он, — «вещь такая же зыбкая, как замки на песке». И мужчины, и женщины, — провозглашал Муссолини, — «должны быть стройными и поджарами». К толстякам, — говорил он, — «никакой жалости у меня нет». Сам при этом предпочитал пухленьких. Особенной ценностью, как писала «Эль Корьера де ла Сера», обладали гимнастические парады и демонстрации. Они сменяли культ дряхлости на культ молодости и восстанавливали в нации физические и психологические гормоны древних греков и римлян. Важно было считаться итальянцем и гордиться этим. Эда никогда не сомневалась в своем равенстве с любой женщиной Западной Европы или Америки. Отвлекаясь от прославления достоинств гимнастики, женские журналы публиковали фотографии светских красавиц, в том числе и Эды, томных и утонченных, часто демонстрирующих свои наряды. Радикальное отличие дам-аристократок с их инкрустированными мозаикой ванными комнатами, вечерними платьями с декольте и собачками на руках от образцовой фашистской женщины-солдатки попросту игнорировалось. В первые годы фашизма, назначенный еще в 1922 году на должность министра образования философ и политик Джованни Джентиле, предложил взамен прежней, устаревшей, основанной на зубрежке, новую учебную программу. Школы, утверждал он, должны учить детей пониманию фашизма, иными словами, стать средством идеологической обработки. Думать вредно для здоровья. На примерах из истории Древнего Рима, народных сказок и жизнеописаний героев-фашистов дети обязаны усвоить, что Родина — это не просто место, а единство законов, религии, языка, традиций и обычаев. У них не должно быть никакой иной идеологии, чем та, которая прославляет культ государства, семьи и самого дуче. С 1922 года в школах стали вводить «Libro Unico», единый фашистский учебник, главным персонажем и главным героем которого был Дуче. Стало возможно, с гордостью говорил Джентиле, точно знать, что изучает в любой момент каждый школьник по всей Италии. «Дуче для нас, мы такие, какими ты хочешь нас видеть», распевали на уроках девочки в белых передниках, а мальчики в черных, похожих, как они жаловались на платья. «День Дуче», — учили их, — «это всегда лучезарный триумф молодости, свежести и силы». Реальную проблему для Муссолини представляли, однако, университеты, служившие, как он опасался, рассадниками антифашизма. Его отношение к интеллектуалам всегда оставалось противоречивым. Ему хотелось проявлять дружелюбие по отношению к известным художникам и писателям, но в то же время он желал указывать им, что они должны писать и говорить. В конце 1931 года было объявлено, что университетские профессора, отказавшиеся подписать присягу верности режиму, не смогут продолжить работу. Согласились 1200 человек, всего 20 отказавшихся вынуждены были покинуть университеты. Однако в знак проявления двойственной позиции Муссолини за ними осталась определенная интеллектуальная свобода, и никакому наказанию они не подверглись. Точно так же у художников не конфисковывали их критически направленные работы. Идеи инакомыслия, если только они напрямую не угрожали режиму, рассматривались как относительно безвредный выхлопной клапан для интеллектуалов и идеалистов. Мало кто на самом деле прибегал к открытому протесту, предпочитая безработице молчаливое непротивление. Изредка кто-то отваживался на неочевидные проявления бунтарских настроений, но по большей части все затихли в ожидании лучших времен. К середине 30-х годов стало ясно, что полное подавление любой индивидуальности – политика неразумная, и в среде высших герархов развернулась дискуссия о том, как можно совместить тотальное послушание и дух инициативы. Джентиле было поручено подготовить новую, 32-томную энциклопедию. Гегель, Толстой и Руссо в качестве основного предмета изучения были заменены на доктрину фашизма. В изначально исключительно спортивные игры, литериали, для обеспечения гимнастики ума включили культуру. В 1934 году в открытом театре на левом берегу реки Арно были проведены первые литериали «Делла культура», в ходе которых интеллектуалы и студенты университетов соревновались друг с другом в знании литературы и философии. Литториали стали самым свободным форумом фашистской Италии, единственным местом, где могла прозвучать серьезная критика режима. Утверждая, что ему опротивил извечный имидж Италии как страны оперных теноров и мандолин, Муссолини стал поощрять проведение музыкальных фестивалей и учреждение новых оркестров, хотя и ясно дал понять, что камерной музыке он предпочитает симфоническую, так как она дает прекрасные возможности для коллективной групповой дисциплины. В Италии к тому времени существовало множество странствующих театральных трупп. Они выступали на городских площадях по всей стране, пробуждая через усиленные современными технологиями древнегреческие трагедии и средневековые мистерии, как говорил Муссолини, великие коллективные страсти. Но как и учителя, и университетские преподаватели, музыканты и актеры были скованы целым лабиринтом ограничительных указов и установлений, а к 1935 году все они были загнаны в Профессиональный союз работников искусств, и деятельность их регулировалась находившимся в подчинении Учиано и Минкульпопа управлением по делам театра и музыки. Ни Чиано, ни Эдда никакого заметного интереса к культуре не проявляли. В государственном искусстве доминировали идеи Романита и Толинита. Скульпторы и барельефы женщин-матерей и крепких здоровых крестьян в залах и на фасадах большинства общественных зданий. В 1934 году глава флорентийских фашистов Алессандро Павалини организовал у себя в городе фестиваль «Музыкальный май» на левом берегу реки Арно на огромной, размером в 6 футбольных полей территории, было устроено грандиозное военно-театральное представление с холмами, траншеями, окопами, танками и даже самолетами. Называлось оно 18БЛ «Мама Гиберна» в честь итальянского военного грузовика времен Первой мировой войны, и через серию массовых постановочных сцен со звуковыми эффектами и светомузыкой прослеживала историю войны, марша на Рим и славного послевоенного развития фашистской Италии. Ни Муссолини, ни папа Пий XI выпускать из своих рук контроль над сердцами и умами молодых итальянцев не собирались. Молодежные подразделения организации «Католическое действие» были бельмом на глазу Муссолини, видевшего в них соперников его собственной власти, в то время как папа обвинял фашизм в насаждении среди молодежи ненависти и непочтительности, а внешний вид и поведение женщин-спортсменок отдавали, как он считал, язычеством. В 1931 году Муссолини счел ситуацию более нетерпимой и распустил все несостоящие в движении Балила молодежные организации. Папа, осознавая, что запрет молодым людям принимать присягу фашистскому режиму будет воспринят как объявление войны, придумал компромисс. В текст присяги молодые люди должны были включить обязательство не делать ничего, что противоречит долгу доброго христианина, но произносить эти слова они должны были не вслух, а про себя. У Муссолини были все основания быть довольным. Молодежные католические группы оказались под эгидой фашистов и практически полностью устранились от политики, оставаясь ареной исключительно религиозных дискуссий. Из всех видов деятельности, направленных на создание его нового итальянца, Муссолини больше всего любил спорт. Спорт для него был идеальным воплощением фашизма, лучшим способом проявить его энергию, агрессию и смелость, и сыновей своих он всячески побуждал к занятию всеми доступными видами спорта. Женский спорт был не соревновательным и по большей части спокойным. Он не должен был отвлекать женщин от миссии материнства. «Кресла и тапочки разрушают мужчину», — говорил он, «то ли из желания выслужиться, то ли из искреннего увлечения спортом. Примеру Дуччи следовали и герарки». Туратти был прекрасным фехтовальщиком. Рената Риччи ездил на лыжах, верхом и на велосипеде. Старачи, самый спортивный из всех, любил мотоциклы, верховую езду, лыжи и плавание. Главное, говорил он, скорость, риск и самоотречение. Именно в этом суть фашизма, и такой и должна быть Италия. Время от времени Муссолини приходил понаблюдать за тем, как соревнуются его герархи. «Вы должны быть упорными, храбрыми, дерзкими», — говорил он на митинге спортсменов в ноябре 1934 года, в год, когда Италия выиграла чемпионат мира по футболу. Итальянские герои-спортсмены были послами фашизма на мировой арене. Самой близкой сердцу Муссолини и в то же время самой для него лично проблематичной стала его страсть к полетам, страсть, которую с ним разделяли многие фашисты. Поэтические метафоры футуриста Маринетти, писавшего, что аэропланы похожи на хор мандолин и гитар, а летчики — новые люди, вздымавшиеся над скучной реальностью простых смертных, резонировали с тягой фашистов к гиперболам. И Виторио, и Бруно научились летать. Хотела учиться и Эда, но ей не разрешили. Никто, впрочем, не мог сравниться по страстности стремления покорить небо с Итало Бальби, бородачом-красавцем из Феррары. Он говорил Муссолини «ты» и считал себя пособником режима, в который он больше не верил, но расстаться с которым тоже не мог. В 1926 году Муссолини сделал его заместителем министра, а в 1929 в возрасте 33 лет и министром авиации. Фашизации министерство не нуждалось, оно родилось фашистским. Своей небольшой империей Бальбо правил из современного здания из стекла и стали, правил с отцовской суровостью, организовав для сотрудников столовую. Для людей, привыкших на обед уходить домой, это была революция. Бальбо настаивал на хороших манерах за столом и вел строгие правила гигиены. После обеда все сотрудники должны были чистить зубы выданными им щеткой и пастой. Став у руководства Министерства авиации, Бальбо во главе эскадрильи гидросамолетов совершил перелет через Средиземное море. Выгодные для Италии заказы на строительство самолетов резко увеличились. Бальбо совершенствовал конструкторские бюро, заводы, оборудование и подготовку инженеров и пилотов. Главной целью оставался перелет через Атлантику. Готовился к нему Бальбо со всей тщательностью. Были отобраны и прошли интенсивную подготовку 64 пилота. Эскадрилья гидросамолетов 1 июля 1933 года стартовала с лагуны Арбителла в области Морема. Миллион человек с воодушевлением ожидали их перелета в Чикаго. Мэр города объявил «День Итало Бальби». Еще через несколько дней 24 гидросамолета кружили в небе над небоскребами Нью-Йорка. Уличное движение остановилось. Во главе кавалькады открытых автомобилей Бальбо проехал по Бродвею под какофонию аплодисментов, восторженных приветствий, автомобильных гудков и под дождем из конфетти. Журнал «Тайм» поместил его фотографию на обложку. Президент Рузвельт наградил орденом «Крест летных заслуг». Индейцы племени Сиу присвоили ему титул «Главный летающий орел». По возвращении Бальбо в Италию Муссолини публично обнял героя, прошествовал вместе с ним парадом победы под триумфальной аркой Константина и по новой Виа деи Фори Империали и присвоил ему звание маршала авиации. Муссолини, однако, всегда относился к Бальбо с ревностью, прекрасно осознавая, что кроме него самого никто другой не в состоянии также очаровывать толпу и держать ее под своим контролем. Он был единственным герархом, со стороны которого Муссолини чувствовал угрозу. В отличие от остальных, Бальбо, хоть и признавал политическое верховенство Муссолини, считал, что в личных отношениях они были равны. После триумфального перелета это его ощущение только усилилось, как усилилась и ревность Муссолини. Дуччи с опаской следил за своим героическим соратником. Опасливость эта еще больше возросла с появлением сообщений о возможных заговорах против Муссолини, которые Бальбо не спешил опровергать, как бы провоцируя Муссолини. Затем, в ноябре 1933 года, Муссолини неожиданно отправил Бальбо в Ливию, назначив его генерал-губернатором новых, слитых воедино итальянских колоний Триполитания и Киренаика. Бальбо чувствовал себя униженным, но вскоре соблазнился величественностью нового поста и роскошью резиденции в построенном еще в XV веке рыцарями Мальтийского ордена замке. Он приглашал в гости из Италии старых друзей-сквадристов. Они вместе летали вдоль Средиземноморского побережья и охотились. По рассказам гостей, устраиваемые Бальбо приемы по роскоши превосходили все, что можно было увидеть в королевских дворах Европы. Десятки слуг в ливреях и пышные длящиеся часами пиршества. В то же время Бальбо проявлял себя компетентным современным руководителем, с подлинно оригинальными идеями о метеорологии и необходимости лучшего понимания климата. Муссолини ворчал и продолжал тщательно следить за ним. Но теперь потенциальный соперник был в тысячах километров от столицы. В 1931 году сверхусердного Джованни Джуриатти на посту первого секретаря партии сменил Акиле Стараче, низкорослый темноволосый гимнаст-фанатик, относившийся к Муссолини с безграничным восхищением и обожанием. При его 8-летнем правлении фашистская догма проникла во все поры итальянской жизни. Регулировали ее путеводитель по фашистскому стилю и всевозможные сопутствующие ему директивы. Собственной индивидуальностью Стараче не обладал, что полностью устраивало Муссолини. Он беспрекословно подчинялся Дуче, никогда не ставил под сомнение приказы, у него не было ни принципов, ни чувства юмора. Он обожал ордена и всевозможную форму, особенно военную. Уже через 5 дней после вступления в должность он вел специальный салют Дуче, обязательный при любом появлении Муссолини и сопровождаемый выкриком «Аной! Наш!». За ним последовал целый шквал лозунгов, крылатых выражений, выставок, фестивалей, военных парадов и соревнований-конкурсов, как, например, название самой плодовитой матери или самого послушного фашиста. Для проверки физической формы старших герархов Стараче придумал специальные испытания. Тучные немолодые мужчины должны были перепрыгивать через обнаженные штыки и кольца огня. Муссолини называл Стараче величайшим хореографом режима, к чему сам Стараче добавлял и мира. Как глава фашистской партии, Стараче по своим властным полномочиям уступал в Италии только Муссолини. Но со временем, в течение 30-х годов, он все больше и больше воспринимался как клоун, особенно по мере того, как указы его становились все более смехотворными. По мере абсурда он сравнялся в общественном мнении с Эддой и Ракеле. Когда же, наконец, в 1939 году он был смещен с поста, Чиано говорил, что итальянцы могут простить все, даже причиненный им вред, но никогда не простят человека, который им опостылил и их раздражает. Чтобы ни у кого не возникало соблазна всерьез отступить от линии партии, существовал Бакини со своим могущественным аппаратом репрессий. Бакини было уже хорошо за 50, он сильно раздался и был в расцвете сил. Лицо его, как ехидно заметил один из посещавших Рим иностранцев, было все еще моложавым, но увлечение бургундским и омарами оставило на нем неизгладимые следы. Говорили, что его гардероб насчитывает 80 костюмов, пошитых самым престижным римским портным. Царство его распространялось во все, даже самые отдаленные уголки Италии. Оно теперь было разделено на зоны с полчищами информаторов. По слухам, число их превышало 10 тысяч и центральной базой данных в Риме. Подрывные элементы в этой базе данных были распределены по 14 основным категориям, некоторые числились сразу в нескольких. Как говорил Бакини, чем больше итальянцы напуганы, тем они спокойнее. В течение 6 лет в его картотеке накопилось 33 миллиона донесений. На многих из них есть пометки красным карандашом, сделанные лично Муссолини. Эду, куда бы она ни направлялась, сопровождал теперь эскорт мотоциклистов и охранников, донесения которых также исправно оказывались на столе Дуччи. Такое постоянное наблюдение могло ее бесить, но далеко не она одна находилась под столь жестким контролем. Одним из лучших информаторов Бакини была актриса Биче Пупешчи, которая, как и шпионка за номером 35 по имени Диана, поставляла ему всевозможную скандальную информацию из жизни аристократов, иностранных посольств, мира театра, кино и прессы. Пупешчи зарабатывала 20 тысяч лир в месяц и обладала собственной сетью из 40 агентов рангом пониже, в числе которых были и аристократы, с удовольствием доносившие друг на друга. Приемы у Изабеллы Колонны стали лишь одним из многочисленных светских собраний, о которых она регулярно поставляла отчеты. Ей удалось вовлечь в свои сети высокопоставленного католического священника, монсеньора Умберто Бениньи, который жестко третировал молодых священнослужителей и тех, кто, по его мнению, с недостаточным рвением относился к фашизму, в то же время снабжая Пупешчи информацией о происходящем внутри Ватикана. Ценными информаторами были также Капи Палаци, швейцары дворцов и многоквартирных жилых домов. С докладами к Муссолини Бакини ходил ежедневно, всякий раз не забывая изображать изумление, когда Дуччи делился с ним результатами последних изысканий Ракели и ее шпионской сети. На самом деле, обо всем этом Бакини знал и сам. К середине 30-х годов вице-Дуччи, как стали теперь называть Бакини, имел все основания чувствовать удовлетворение. Покушений на жизнь Муссолини не происходило уже почти 10 лет. Докучливые коммунисты и социалисты были задавлены. Разнообразные антифашистские организации и ячейки распущены, а их члены либо посажены в тюрьму, либо бежали за границу, главным образом в Париж, где жили в нищете и мрачно наблюдали за тем, что происходит на родине. Сам до предела коррумпированный Бакини развязал войну против спекулянтов и черного рынка. Он тщательно следил за степенью фашистского рвения итальянцев, подавляя малейшие признаки отступления от веры и неповиновения. Его сеть шпионов и информаторов была призвана служить барометром общественного мнения и настроений в стране, и то и другое было в данный момент, как ему сообщали, выше всяких похвал. Выкованный Муссолини, новый итальянец был предан, послушен, боевито настроен, силен, спортивен и трезв. Жена его экономна, непривередлива и обладала пышными формами. Эда и Чиана, предназначенные служить воплощением этого фашистского идеала, были практически во всем его противоположностью. Материнского чувства в Эде практически не было. Она была худа, своенравна, сильно пила и ужасно вела хозяйство. Не играла ни на одном музыкальном инструменте и музыку не жаловала, зато любила ездить за границу и следовала французской моде. Чиано был человеком мягким, тщеславным, в себе неуверенным, с дорогими вкусами, по образованию и наклонностям добропорядочный буржуа. Не безжалостный и не кровожадный, он не любил ни заниматься спортом, ни следить за ним. Чем выше Чиано поднимался, тем более разительным был этот контраст. И чем глубже он погружался в римское светское общество, тем больше он отдалялся от других гирарков, которые и так относились к нему довольно пренебрежительно, как к сыну Костанца и зятю Муссолини. И у Чиано, и у Эды были многочисленные романы. Эда признавала, что спала с другими мужчинами, но дети у нее были исключительно от мужа. В своих высказываниях она была не сдержана, иногда даже груба, и заявляла, что в мире, где все искусственно и размеренно, она решила всегда вести себя естественно и говорить то, что думает. Ни Эда, ни Чиано не обладали тем, что было так дорого сердцу Муссолини, близостью к народу, к массам, и оба знали, что в народе их не любят. Они не были и не ощущали себя правильными фашистами. Эда даже не удосужилась вступить в партию, с презрением относилась к абсурдным правилам Старачи и не обращали на них никакого внимания. 11 мая 1935 года Чиано и Эда отправились в Лондон, по крайней мере отчасти для того, чтобы еще раз протестировать отношение британцев к колониальным амбициям Муссолини, с стремительно двигавшимся по направлению к войне. Они остановились у Гранди, в резиденции посольства, посетили данный австрийским посольством концерт и прием в театре «Ковент-Гарден» и бал в честь короля. Гранди в честь Эды устроил прием на 700 гостей и красочный парад с участием 1300 детей, живших в Лондоне итальянцев. В своем очередном многоречивом отчете для Муссолини Гранди восхвалял присущий Эдди дар политической интуиции. Впоследствии Эда сама говорила, что прекрасно осознавала свою полезность «я нужна Чиана и папе». Но в тот момент она, кажется, вполне искренне считала, что никакой силы и власти, кроме тех, что были порождены ее личностью, у нее не было. За политикой, по собственному признанию, она следила как энтузиаст-дилетант, опираясь не столько на разум, сколько на инстинкт. Международные отношения для нее были как игра в покер. Чтобы выиграть, нужно обладать скоростью, хитростью и приятными манерами. На самом же деле ее сила и влияние были весьма значительны, и муж и отец прислушивались к ней со всем вниманием. На поверхности семья Муссолини была благополучна как никогда. Эда и Чиана никогда не чувствовали себя более уверенно. Золотая пара своего времени. У них было все: внешность, деньги, здоровье, прекрасные дети. Как и другие пары, по воскресеньям они обедали с родителями. Фабрицио и Раймонда называли дедушку «Нонно Дуче». Но разрыв между видимостью и реальностью был проблемой не только их семьи. Он отражал растущее нездоровое состояние режима в целом. Он даже еще не достиг высшей точки своей популярности, как парабола его развития начала скользить вниз. Как всегда чуткая к окружающей ее атмосфере Эда прекрасно осознавала зыбкость ситуации, в которой находится. «Мы должны себе ни в чем не отказывать», — говорила она подруге. «Знаем, что нас ждет гильотина».